Донгбэйдж также посмотрел на него со слабой улыбкой. Нитянь сухо улыбнулся. «Конечно, вам не нужно платить мне», — Донгли с улыбкой хмыкнула. «Вот это другое дело». Сюаньке из секты ледяного павильона колебался, прежде чем сказать: «Эмма, как же?» Нитянь взглянул на него и, взмахнув рукой, сказал: «Забудь об этом». Услышав эти слова, все ученики секты ледяного павильона поспешно выразили свою благодарность. Сюаньке кивнул Нитяню и сказал: «Секта ледяного павильона не забудет об этом, как не забуду и я. Хорошо, все, я сейчас пойду на остров. Просто ждите от меня хороших новостей». С этой мыслью Нитянь послал золотую колесницу к далекому острову, где, возможно, собрались могущественные аутсайдеры. Все тяжелым взглядом провожали его вплоть до того, как он скрылся вдалеке. Глава 547. Властелин всех миров. Глава 547. «Я надеюсь, что цена, которую мы заплатили, окупится», — сказал Чжан Цзю, стиснув зубы. Намек на надежду можно было увидеть в его холодных глазах, когда он смотрел на золотую колесницу, удаляющуюся вдаль. Все остальные молчали, хотя и внутренне надеялись, что Нитянь не умрет на этой миссии. Большинство основных учеников не любило Нитяня. Единственная причина, по которой они хотели, чтобы Нитянь выжил, была в том, что они хотели узнать положение аутсайдеров на том острове через него. Кроме того, им казалось, что они могут потребовать от него свои ценности после того, как их битвы с аутсайдерами подойдут к концу. Несмотря на то, что Нитянь обладал невероятной боевой доблестью, в конце концов, он был один. Он не был учеником могущественной секты. В их глазах, секта парящих облаков в измерении небесного пламени даже не стоила упоминания. После восстановления связи со своими сектами и фракциями они вполне могли попробовать забрать у Нитяня назад все свои сокровища. Несмотря на то, что они не могли сделать это в этом странном измерении, они верили, что смогут вернуть их обратно после возвращения в домен падающих звезд. Тем не менее, если Нитянь погибнет в этой разведывательной миссии, все их ценности окажутся в руках аутсайдеров. Их руки были связаны, когда дело доходило до получения их ценностей от аутсайдеров. Они не думали, что Нитянь будет в состоянии бросить вызов или бороться против них и их сект самостоятельно. Цинь-Янь подошла к Донгли, мягко ударила ее плечом, а затем со слабой улыбкой сказала тихим голосом: «Я не могу поверить, что Нитянь на самом деле отважился пойти на такую опасную миссию в одиночку. Думаешь, твой маленький любовник вернется живым?» Донгли бросил на нее холодный взгляд и сказала: «Если он не сможет, никто из нас не сможет». По-видимому, она считала Нитяня самым могущественным из присутствующих, и ее решительный тон указывал на то, что она верила в успешное возвращение Нитяня. Ее вера в него исходила от множества поражений, которые нанес ей Нитянь в измерении раскола пустоты. Она была из тех женщин, которых привлекала сила. Только те, кто мог убить ее, могли привлечь ее внимание. Позже, она постепенно потеряла свою ненависть к Нитяню и заставила его отправиться в подземное царство и измерение безграничного запустения вместе с ней. Проведя с ним все больше времени, она пришла к очень глубокому пониманию его силы и уникальности. Нитянь неоднократно проявил свой талант и сообразительность. Каждый раз, когда они попадали в безнадежную ситуацию, Нитянь всегда был в состоянии найти выход. Постепенно ее уверенность в нем выросла до такой степени, что она не думала, что что-то или кто-то действительно может остановить и сломить Нитяня. Будь то избранные могущественных сект или аутсайдеры, все они казались Донгли всего лишь очередной ступенью к славе Нитяня. «Надеюсь, ты права», — тихо сказала Цинь-Янь. Золотая колесница неслась на полной скорости по бескрайнему Черному морю. Далекий остров постепенно прояснялся в глазах Нитяня. С помощью огонька психического сознания он вливался в металлический компас, который теперь был встроен в колесницу. Он точно манипулировал ее скоростью и направлением. Он нашел это дело очень увлекательным. Это был его первый полет на духовном инструменте воздушного транспорта. Он постоянно изменял скорости направления с помощью разума. В одну секунду он взмывал в небеса, а в следующую резко падал в сторону Черного моря. Эта золотая колесница, выкованная небесным дворцом, теперь принадлежала ему. Он надеялся полностью разобраться до попадания на остров. Вскоре он понял, что он полностью готов к управлению колесницей. Совсем скоро перед глазами Нитяня появился тот самый остров. Он притормозил золотую колесницу и начал облетать остров, надеясь приземлиться на противоположной стороне. Он сделал это из-за страха, что каменные гиганты будут следить за направлением, откуда он пришел, и таким образом обнаружат его, когда он приблизится. В конце концов, он не хотел раскрывать себя, прежде чем он выполнит миссию. Двигаясь по большому кругу, его золотая колесница приблизилась к острову с противоположной стороны. Он выпустил на волю и развернул свои небесные глаза, которые полетели прямо к острову вместе с его военной колесницей. Затем он намеренно замедлился, чтобы дать небесным глазам фору. Мгновение спустя, его 9 небесных глаз наконец получили представление об окружении. Паря высоко в воздухе, они отражали одно изображение за другим в уме теня. Через них он увидел, что остров наполнен реками, озерами, лесами, болотами и лугами. Тем не менее, он не видел ни одного аутсайдера и не обнаружил никаких жизненных аур. В центре острова, откуда он прибыл, была величественная горная вершина, а вокруг нее раскатывались горные хребты. Тем не менее, он не видел ни одной горы на этом острове. Это была обширная открытая территория, на которой не было ничего, что могло бы заблокировать зрение человека. Будучи не в состоянии уловить какие-либо признаки жизни в районе, где он собирался приземлиться, Нитянь почувствовал облегчение и прибавил скорость. Несколько мгновений спустя золотая колесница прибыла на край острова. Как только это произошло, появилось странное магнитное поле, заставив колесницу сильно трястись. Впоследствии, независимо от того, высвобождали ли духовные камни энергию, боевая колесница потеряла свою скорость и быстро приземлилась на побережье. Это заставило Нитяня понять, что как и на острове, с которого он прибыл, духовные инструменты воздушного транспорта не будут работать и над этим островом, только на побережье. После того, как он убрал золотую колесницу в кольцо, Нитянь достал свой звуковой камень и попытался связаться с Донкли. Особый звуковой камень, который выдала ему Донкли, был эффективен на очень большом расстоянии. «Я прибыл», — прошептал он в звуковой камень. «Я еще не заметил никаких аутсайдеров. На этом острове нет гор, только реки, озера, болота и всевозможная растительность. Кроме того, мой духовный инструмент воздушного транспорта потерпел неудачу, когда я вошел на остров». В ответ Донкли призвала его быть осторожным, напоминая ему о том, что его безопасность имеет первостепенное значение, и что ему не нужно рисковать своей жизнью ради выполнения этой миссии. Она также сказала ему продолжать собирать драгоценные материалы по мере возможности. Кроме того, если аутсайдеры были на самом деле очень слабы, он мог забыть о воинах из измерения падающих звезд и убить их самостоятельно, чтобы максимизировать собственную выгоду. Если бы они не были слабы, то он должен был бы обратиться за помощью. Все предложения, которые дала ему Донкли, были для его же пользы, совершенно независимо от пользы избранных домена падающих звезд. Поблагодарив Донкли за ее предложение, Нитянь прекратил связь. Он применил сокрытие жизни, чтобы скрыть свою ауру плоти и крови, пробираясь вглубь острова. Он знал, что большинство рас аутсайдеров были опытны в поиске целей, отслеживая ауру плоти и крови своих целей. Только фантомы и очень немногие другие расы аутсайдеров, которые умели использовать энергию души, могли найти живых существ, улавливая их колебания души. Поскольку сокрытие жизни иммунизировало его от всех обнаружений, нацеленных на плоть и кровь, он не будет обнаружен, пока он не столкнется с аутсайдерами, которые обладали аналогичными способностями, как и фантомы. В течение следующего периода времени, Нитянь бродил по обширному острову как неосязаемый призрак, лишенный какой-либо ауры плоти и крови, делая все возможное, чтобы получить полное понимание ситуации через его небесные глаза и острое восприятие. Вскоре он нашел несколько демонов у озера. Судя по всему, они были только на 4-м уровне родословной, что означало, что их сила была примерно равна силе воина стадии Великого Неба. Все они были одеты в элегантную одежду и прекрасные доспехи, на которых были выгравированы изысканные узоры. Они были разбросаны по озеру, как будто они пытались обнаружить что-то с помощью их уникальной магии родословной. Под его контролем небесные глаза постепенно спускались с небес, дабы подслушать их разговор. Если бы он не учился у Ву Цзи, он бы не смог бы понять их язык. К счастью, Ву Цзи приложил много времени и усилий, чтобы научить его языкам всех распространенных рас аутсайдеров, особенно языкам демонов, фантомов, костяных гигантов и одержимых. Послушав некоторое время, он узнал, что эти демоны искали женщину-человека. Женщина-человек, умеющая использовать пространственную магию. Эйцицы. Глава 548. Властелин всех миров, Глава 548. Почему Пэйцы здесь? Нитянь был глубоко озадачен. Все воины Ци стадии Великого Неба изначально прибыли на другой остров. Однако, по какой-то причине Пэйцы оказалась на этом острове, где собрались аутсайдеры. Тем не менее, было хорошей новостью узнать, что эти демоны искали Пэйцы. По крайней мере, это доказывало, что Пэйцы все еще жива. Пока она была жива, пусть и на этом острове, у него будет хороший шанс столкнуться с ней здесь. Между тем, так как все эти демоны были на четвертом уровне родословной, он полагал, что если он подкрадется к ним, то, вероятно, сможет убить их сам. Однако он этого не сделал. В конце концов, он не был уверен, есть ли поблизости другие аутсайдеры. Как только он нападет на этих, он, скорее всего, будет разоблачен. Он беспокоился, что другие аутсайдеры придут на помощь своим друзьям. Поэтому он решил держаться подальше от этих демонов и продолжать разведывать с помощью небесных глаз. Вскоре он обнаружил, что вокруг озера были разбросаны другие группы демонов, которые состояли из нескольких высокопоставленных демонов. Судя по всему, все они были охвачены интенсивным убийственным намерением в поисках Пэйцицы. Из их разговоров Нитянь узнал, что Пэйцицы убила многих аутсайдеров на этом острове. Поэтому они стали ее бояться и они осмеливались путешествовать только группами. Кроме того, они уже узнали о воинах Ци на другом острове через каменных гигантов, которые недавно вернулись. Тем не менее, они все еще считали Пэйцицы большей угрозой, и поэтому они решили избавиться от нее, прежде чем найти возможность убить людей на другом острове. «Я не могу поверить, что Пэйцицы убила столько аутсайдеров», — подумал про себя Нитянь. Его небесные глаза медленно плыли и рыскали вдоль берега озера, но не обнаружили никаких признаков ее присутствия. Осознав, что Пэйцицы, вероятно, уже покинул эту область, Нитянь прекратил поиски и направился вперед, маскируя свою жизненную ауру сокрытием жизни и полностью игнорируя демонов. Примерно через час он обнаружил несколько групп фантомов у длинной и извилистой реки. Фантомы также, казалось, были на четвертом уровне родословной, что означает, что они были столь же сильны, как воины Ци стадии Великого Неба. Заметив фантомов, Нитянь начал двигаться более осторожно. Он держался довольно далеко от них, опасаясь, что они смогут почувствовать его присутствие. Большинство фантомов были сведущи в магии души. Несмотря на то, что он маскировал свою жизненную ауру с помощью сокрытия жизни, фантомы все равно смогут обнаружить его с помощью своей уникальной магии души, если он приблизится к ним слишком близко. После краткого наблюдения небесными глазами, он узнал, что они также искали Пэйцицы. Когда он покинул область, где были собраны фантомы, выражение лица Нитяня стало мрачным. Несмотря на то, что все фантомы и демоны, с которыми он столкнулся на своем пути, были только на четвертом уровне, их было слишком много. Считая только тех, что он обнаружил, было около 30 демонов и фантомов, что уже было в разы больше, чем общее количество воинов Ци домена падающих звезд. Не говоря уже о том, что это были только демоны и фантомы. Вернувшись в движение, Нитянь вскоре пришел в болотистую местность, где обнаружил множество одержимых. Каждый из них был окутан ядовитым туманом разных цветов. Ввиду того, что они поглощали и культивировали рбзнообразные токсины, цвет токсичного облака вокруг них был у каждого разный. У всех была темно-зеленая кожа и ужасные зеленые глаза, похожие на горящее призрачное пламя. Болотистая местность, где собирались одержимые, тоже выглядела очень странно. Вода в болоте была разноцветной, с разноцветными миазмами, поднимающимися из нее. Мало того, что одержимые не были затронуты ядовитым туманом, когда они бродили по болотистой местности, но они даже глубоко дышали, как будто они намеренно принимали токсины в свое тело. Время от времени одержимые громкими голосами называли цветы и растения, которые казались чрезвычайно ядовитыми. Некоторые из них они съедали сразу же, но некоторые они осторожно собирали, как если бы они были нужны для изготовления таблеток или использования в будущем. Судя по всему, они не пытались искать пейцицы, а вместо этого были сосредоточены на поиске ядовитых растений и ингредиентов, которые они могли бы использовать в алхимии. По сравнению с демонами и фантомами, которых он обнаружил ранее, они были в гораздо меньшем количестве. Тем не менее, Нитянь чувствовал, что этих одержимых, которые выпускали токсичный туман, должно быть очень трудно убить. Поэтому он решил перестраховаться и спокойно покинул площадь. В течение следующих нескольких часов он обнаружил несколько групп аутсайдеров, с которыми он не был знаком. Они были в меньших группах и казались слабее, чем одержимые, фантомы или демоны. Они, казалось, обладали силой, примерно равной каменным гигантам. Они все, казалось, узнали от каменных гигантов, что воины Ци собрались на близлежащем острове. Тем не менее, никто из них не стремился пересечь пролив и напасть на людей. Казалось, что они сначала намеревались убить Пэйцы Ци, а лишь потом они собирались напасть на людей. Кроме того, казалось, что несколько незначительных рас аутсайдеров только что прибыли на этот остров, и все еще были поглощены идеей поиска на острове ценных духовных ингредиентов и токсичных растений, надеясь позаботиться о людях после того, как они бы собрали достаточное количество сокровищ. Сила объединенной группы аутсайдеров была несомненно больше, чем у воинов Ци домена падающих звезд. Нитянь еще не охватил весь остров, но количество аутсайдеров, которых он обнаружил до этого момента, было настолько велико, что это отбило бы желание избранных взять на себя инициативу и атаковать аутсайдеров. Через свой звуковой камень он написал ситуацию Донкли. «Полтора дня», — сказала Донкли, которая обладала специальным устройством синхронизации, когда она достала свой звуковой камень и слушала сообщение. Несколько мгновений спустя она опустила свой звуковой камень и сказала толпе. Нитянь сказал, что аутсайдеров на этом острове гораздо больше, чем нас. Он обыскал только часть острова, но количество аутсайдеров, которых он обнаружил, уже в несколько раз превышает число наших воинов. Хорошая новость заключается в том, что аутсайдеры все, кажется, находятся всего лишь на четвертом уровне родословной. Он не обнаружил каких-либо очень сильных экспертов-аутсайдеров. Но даже в этом случае, мы будем в меньшинстве, если мы собираемся взять на себя инициативу и напасть первыми. Итак, что вы думаете? Услышав ее слова, все избранные домена падающих звезд замолчали. Они ожидали, что там может быть большое количество аутсайдеров. Угроза лидера каменных гигантов подготовила их к такой ситуации. После того, как аутсайдеры собрали бы достаточное количество духовных материалов и растений на том другом острове, они, несомненно, пересекли бы пролив, чтобы напасть на людей на этом острове. Если бы дело дошло до этого, они вскоре были бы завалены силами аутсайдеров. Сулинь из Небесного Дворца некоторое время размышляла в тишине, прежде чем сказать: «В таком случае, наш единственный вариант – сформировать защиту здесь и держаться за ней, когда придут аутсайдеры». Брови нахмурились, Цинь-Янь спросила: «Ты уверена, что это разумно?» Сулинь горько улыбнулась: «Что, думаешь, нам стоит уйти? Конечно, мы можем эвакуироваться с этого острова с помощью наших духовных инструментов. Но куда бы мы направились? По крайней мере, теперь у нас есть приблизительное представление о количестве и силе аутсайдеров на том острове. Мы можем предсказать, в какую опасность мы попадем. Но если мы пойдем в другое место, кто знает, с чем мы столкнемся там? Что если мы столкнемся с еще более могущественными аутсайдерами или другими опасностями? Нас легко могут убить». После того, как она произнесла эти слова, в толпе разразился спор. Некоторые предлагали уйти, в то время как другие считали, что уход будет означать более быструю смерть. Спор продолжался и продолжался, и они не могли договориться о том, что делать. Через некоторое время Е Цинь из секты Инь шагнул вперед и сказал: «Как насчет этого? Мы разделились на две группы. Одна группа отвечает за строительство оборонительных сооружений здесь, в то время как другая группа исследует районы вокруг этого острова на духовных инструментах воздушного транспорта. Если мы найдем безопасное место, мы пойдем туда вместе. Если нет, мы все еще можем остаться здесь, окруженные нашей защитой. Как думаете?» Вздохнув, Сулинь сказала: «Исследовать? Что если они столкнутся с влиятельными аутсайдерами, или их тайно обнаружат, эксперты-аутсайдеры могут проследить за ними до этого места. Разве это не будет еще хуже? Наша оборона защитит только от аутсайдеров четвертого уровня. Она будет совершенно бесполезна перед лицом аутсайдеров пятого или шестого уровня». У немногих молодых лидеров были свои собственные идеи. После долгих дебатов они так и не смогли найти решение, которым все были бы довольны. Основная причина этого заключалась в том, что у них не было лидера, на которого они могли положиться. Не было человека, который мог бы принять решение за всех. «Как насчет того, чтобы спросить мнение Нитяня?» — внезапно предложил Сюаньке. «Он только дал нам информацию, но не дал никаких предложений. Он на том острове, и у него есть опыт. Мы должны услышать, что он скажет. Удивительно, но, услышав его слова, все замолчали. Многие в толпе слегка кивнули. Даже Ян Кан и Лу Цзянь кивнули в знак согласия. После минуты молчания, Су Линь сказала: «Хорошо, я готова выслушать мнение Нитяня по этому вопросу». Чжан Цзю из ядовитой секты вмешался: «Конечно, давайте посмотрим, есть ли у него какие-либо предложения». Ли Аянь и Юянь из секты Грозовой Горы и секты Небесного Простора молча кивнули. Глава 549. Властелин всех миров. Глава 549. Светлые глаза Донгли блестели, а кончики ее бровей поднялись. Она была явно очень довольна ситуацией. Она тайно взглянула на толпу, понимая, что эти избранные из самых могущественных сект по всему домену падающих звезд все внутренне признали силу Нитяня и начали уважать его. Даже столь красноречивую Су Линь не признавали лидером из-за ее низкой базы культивирования. Они только признали Нитяня, который неоднократно доказывал свою непревзойденную силу. В конце концов, все эти так называемые будущие звезды домена падающих звезд прямо или косвенно понесли большие потери от рук Нитяня, без каких-либо исключений. Несмотря на то, что многие из них глубоко ненавидели Нитяня, это не уменьшало их почтения к его ужасающей силе. Если бы они выбирали лидера из их числа, Нитянь был бы единственным кандидатом, с которым могли согласиться эти высокомерные молодые люди. «Так что, мне спросить у Нитяня его мнение?» – спросила Донгли с широкой улыбкой на лице. Никто не возражал. Судя по всему, эти избранные действительно придавали большое значение мнению Нитяня. По какой-то причине их отношение сделало Донгли очень счастливой и гордой. Затем она попыталась связаться с Нитянем через свой звуковой камень. Все успокоились, их взгляды остановились на звуковом камне, который она использовала для общения с Нитянем, ожидая предложения Нитяня. Примерно через минуту Донгли изящно убрала свой звуковой камень, и улыбка постепенно распространилась по ее лицу. Все смотрели на нее вопросительными взглядами. «Ну», — задала вопрос Цинь-Янь. Ответ на этот вопрос жаждали услышать все. Донгли сказала: «Нитянь сказал, что несмотря на то, что на острове много аутсайдеров, они разбросаны в разных местах. Пока мы не провоцируем их собраться вместе, у нас есть шанс убить их поодиночке. Он сказал, что уверен в том, что он сможет уничтожить как минимум половину аутсайдеров в ближайшие дни. Мы можем просто беречь силы и ждать здесь, пока он сражается с аутсайдерами на том острове. Время от времени он будет сообщать нам о результатах своих сражений». Как только она закончила, среди толпы разразился шум. «Он хочет в одиночку убить всех этих аутсайдеров. Он может убить половину за пару дней. Он действительно так сказал? Не боится ли он, что он станет их общей мишенью и попадет в плен? Как такое вообще возможно? Можем ли мы доверять ему?» Толпа разразилась громким спором. Почти каждый из них был свидетелем грозной силы Нитяня, но они все еще сомневались, что он сможет в одиночку убить так много аутсайдеров. Неужели он настолько глуп, что думает, что они его не заметят? Шум продолжался и не останавливался ни на секунду. Люди выглядели абсолютно растерянными. Донгли, однако, оставалась молчаливой после передачи слов Нитяня. Ее глаза сузились, она взглянула на шумную толпу с улыбкой, как будто ей очень нравилось обсуждать Нитяня. Внезапно она откашлялась. Все повернулись, чтобы посмотреть на нее. «У меня есть вера в него». Донгли ясно дала понять свою позицию. «Чтобы заверить вас в его возможностях, я хочу рассказать вам историю, которая озадачивает меня каждый раз, когда я думаю об этом». Глаза людей в толпе наполнились любопытством, все замолчали и стали ждать истории. «Много лет назад, он был моим врагом. Я собрала много воинов, надеясь окружить и поймать его. В то время моя база культивирования и база культивирования почти у всех моих воинов была выше, чем у него. Однако мы исчерпали все средства, все идеи, и все равно не смогли его поймать. Но это еще не все. Ему даже удалось убить многих из нас. Это был мой самый унизительный опыт в моей жизни». Услышав эти слова, выражения всех молодых лидеров слегка изменились, и они слушали ее слова с нахмурившимися бровями. Мгновение спустя, Су Линь из Небесного Дворца сказала: «Если это так, я согласна отложить наши действия и ждать хороших новостей от Нитяня». После нее все остальные лидеры выразили свою поддержку плану Нитяня один за другим. Донгли была полна улыбок, как будто она была довольна их отношением. Своими нефритовыми пальцами она заправила несколько распущенных клочков волос за уши. Глаза сверкали светом очарования. Она медленно и непринужденно сказала: «Хорошо, давайте подождем новостей от Нитиня. Я лично считаю, что вы не будете разочарованы результатами». Все могли видеть ее непоколебимую уверенность в Нитяне. С каждым ее словом, она, казалось, защищала непревзойденную боевую доблесть Нитиня. Стоя среди людей из измерения сотни битв, Гу Хаофэн выглядел очень мрачно, как будто его сердце было наполнено горечью. То, как Донг Ли защищала Нитяня, ее непоколебимая уверенность в нем и искренняя радость в ее глазах, когда она говорила о нем, заставили Гу Хаофэна понять, насколько особенным был Нитянь для Донг Ли. Этот радостный огонек, появившийся в ее глазах, когда она упомянула имя Нитяня, был чем-то, чего он никогда раньше не видел. В этот момент Гу Хаофэн, наконец, понял, что в глазах Донг Ли Нитянь полностью отличался от других мужчин, которыми она манипулировала. После получения поддержки от Донг Ли и всех остальных лидеров команды, Нитянь закончил разведку и приготовился убивать аутсайдеров. Разведав остров, он понял, что аутсайдеры разных рас, казалось, знали, что они столкнутся с людьми после прихода в это место. Поэтому, после их прибытия, они не начали убивать другие расы аутсайдеров, как воины Ци убили друг друга в тот момент, когда ступили на остров. Вместо этого они собрались вместе и разделили остров, собирая материалы и лекарственные растения только в отведенных им местах. У озера собирались демоны, вдоль реки наблюдались фантомы, а по болотистой местности бродили одержимые. Так как демоны и фантомы искали Пэй Ци Ци, Нитянь подозревал, что ее в последний раз видели в этих местах. Он не планировал привлекать внимание демонов и фантомов. Для начала он хотел найти Пэй Ци Ци. Поэтому он решил начать с более слабых аутсайдеров. После непродолжительных поисков он обнаружил трех аутсайдеров с помощью небесных глаз. Они были высокими, крепкими и покрытыми черной чешуей. Их тела излучали ауру плоти. Убедившись, что поблизости не было других аутсайдеров, Нитянь пробрался и внезапно набросился на них. Он прикончил их за очень короткое время. С тремя трупами, лежащими перед ним, Нитянь послал клочок плоти в каждый из них и приметил поглощение жизни. Мгновение спустя, огоньки чрезвычайно богатой эссенции плоти полетели обратно к нему, наполняя его энергией и жизненной силой. Все трое аутсайдеров были примерно 2 метров в высоту. Несмотря на то, что они были значительно меньше духовных зверей 4-го уровня, их эссенция плоти была равна им, если она не была сильнее. Только что убитые духовные звери не потеряли бы всю свою эссенцию плоти сразу после смерти. То же самое касается и аутсайдеров. Войдя в его тело, огоньки богатой эссенции плоти Нитяня быстро превратились в крошечные малиновые кристаллы, которые текли в каждый уголок его тела, укрепляя его кости и внутренние органы. Вскоре он поглотил всю доступную эссенцию плоти. Затем, после уничтожения 3 трупов, он направился к своей следующей цели. В течение следующих дней он наносил удары и убивал группы незначительных рас аутсайдеров. Каждый раз, когда он убивал группу аутсайдеров, он сообщал Донг Ли, говоря ей о результатах битвы. Он сообщал о результатах ради того, чтобы люди на том острове не беспокоились за него. Глава 550. Властелин всех миров. Глава 550. На острове, где были собраны воины стадии Великого Неба, ряд каменных колонн, которые обладали детализированными узорами, был посажен в землю по кругу. Вокруг этих колонн то и дело вспыхивала молния. В центре круга каменных колонн многочисленные сверкающие духовные камни заполнили тонкое отверстие в земле. Вместе они, казалось, формировали особое заклинание. Это было главное защитное формирование, которое они создали, чтобы отразить атаки аутсайдеров, как только бы они пришли. Ученики различных сект все еще суетились, постоянно усиливая эту магическую формацию. Когда Донг Ли достала свой звуковой камень и снова попыталась связаться с Нитянем, молодые лидеры приостановили свою работу и собрались вокруг нее. Держа звуковой камень у уха, Донг Ли улыбнулась словно цветущий цветок, и сказала так называемым избранным: он только что убил еще 3 аутсайдеров. Прошло всего 2 дня с тех пор, как он начал, и он уже убил 13 аутсайдеров 4-го уровня родословной. Немного шокирует, не правда ли? У собравшихся перед ней появились задумчивые выражения лиц. Никто из них не сказал ни слова. После минуты молчания, Ляо Янь из секты Грозовой горы сказал: «Интересно, говорит ли он правду? Он слышал о подвиге Нитянь, когда тот разом убил несколько учеников секты Грозовой горы и секты Небесного простора, защищая Донг Ли, пока она поглощала энергию черного феникса восьмого уровня. Тем не менее, он не видел это сам, и поэтому он был несколько подозрителен. Он задавался вопросом, правдивы ли отсчеты Нитяня, действительно ли он убил 13 могущественных аутсайдеров всего за два дня. Он был не единственным. Юйянь из секты Небесного Простора, Чжан Цзю из Ядовитой Секты и еще несколько человек также были довольно подозрительны. Они боялись, что Нитянь предоставляет им ложную информацию для его собственной выгоды. В конце концов, это были просто слова. Они не видели его результатов боя своими глазами. Донг Ли взглянула на людей перед ней и сразу поняла, о чем они думают. Она скривила губы в улыбке и сказала: «Вы, кажется, не доверяете ему, не так ли? Жаль, что нас там нет, и вы не видите аутсайдеров, которых он убил сам. Иначе вам нечего было бы сказать». Юйянь мягко фыркнула и сказала: «Ну, я должна признать, что у меня есть сомнения, что если он нас обманывает, что нам остается сказать, что если на самом деле на острове нет ни одного аутсайдера, и он просто бродит по острову и собирает драгоценные духовные материалы». Несколько человек кивнули и вмешались, сказав, что это вполне возможно. «Если вы действительно думаете так, то можете пойти туда и посмотреть самостоятельно», — холодно сказала Донг Ли. В этот момент Цюаньке из секты Ледяного Павильона вскочил и сказал: «Мисс Донг, у меня есть метод, который ответит на все вопросы и устранит их сомнения. Я вся во внимании». Донг Ли выглядела заинтригованной. Цюаньке вызвал кусок кристально чистого льда из своего кольца. Он был размером со стол, искрящийся и источавший холодную ауру. «Этот кусок льда – духовный инструмент, выкованный могущественными экспертами моей секты. Он позволит нам взглянуть на то, что видят другие». Цюаньке положил лед на землю и продолжил: «Все, что вам нужно сделать, это поместить свой звуковой камень на лед, а затем сказать Нитяню сконцентрироваться на изображении картины перед ним. Затем, пусть он просто закроет глаза и сосредоточится еще сильнее. Этот ледяной кристалл обработает сообщение от него и воспроизведет то, что он видел в последний раз. Изображение будет существовать от 3 до 5 секунд. Это замечательно», — восхищенно воскликнул Лу Цзянь. «Таким образом мы сможем понять, говорит ли нам Нитянь правду». Все остальные кивнули в знак согласия. Даже Сулинь, Ян Кан и несколько других, кто верил в силу Нитяня, несколько раз кивнули, призывая Донг Ли сделать то, что сказал Сюаньке. Донг Ли, которая имела непоколебимую веру в Нитяня, сердечно улыбнулась и сказала: «Хорошо». Она была уверена, что ни одно слово в отчете Нитяня не было ложным, и ей ни о чем было беспокоиться. Таким образом, проинформировав Нитяня об их решении через свой звуковой камень, она поместила его в центр куска льда размером с стол. Как только звуковой камень соприкоснулся со льдом, струйки морозной ауры, несущие слабые следы духовной энергии, медленно поднялись изо льда и обрушились на маленький звуковой камень. Энергия души изо льда, казалось, разблокировала звуковой камень и расшифровывала сообщение из него. Вскоре звуковой камень начал мерцать слабым светом, как будто сообщения трансформировались. В то же время сверкающий кристально чистый лед начал ярко сиять. Изображение тихо появилось во льду, как отражение в колодце. Все молодые лидеры наклонились, чтобы посмотреть поближе. Вскоре они увидели трупы двух громоздких аутсайдеров. Они были покрыты черной чешуей и, казалось, их сердца были пронзены каким-то острым оружием. Судя по отвратительным ранам в их груди, это, должно быть, была работа звезды пламени, клинка Нитяня. Как ни странно, высокие и громоздкие аутсайдеры выглядели несколько сморщенными. Вокруг обгоревших колотых ран на груди было не так много крови. Однако взгляды на их лицах были искажены и наполнены ужасом. Через несколько секунд изображение во льду рассеялось. Все присутствующие замолчали. По-видимому, никто больше не сомневался в подлинности информации, которую дал Нитянь. Этот кусок льда может только передать изображение, которое Нитянь видел прямо перед тем, как закрыть глаза, — спокойно объяснил Сюаньке. Если бы он не смотрел на этих мертвых аутсайдеров, но вместо этого просто воображал их, они бы не появились здесь. Так что я могу пообещать вам, что то, что мы только что видели, было тем, на что смотрел Нитянь, и все было по-настоящему. Я верю тебе, — мягко сказала Сулинь. Остальные также слегка кивнули. Теперь избранные были убеждены, что Нитянь действительно убил более дюжины аутсайдеров за последние два дня, хотя они предпочли бы, чтобы это не было правдой. В конце концов, в это было очень трудно поверить. Где были пределы силы Нитяня? Как ему удалось это сделать? Почему аутсайдеры просто не окружили его? Что делали эти аутсайдеры на том острове? В их сердцах поднялась серия вопросов. Все те, кто ненавидел Нитяня, выглядели очень мрачными и обеспокоенными, в то время как те, кто дружил с Нитянем, как Донгли и Яцинь, выглядели глубоко потрясенными и взволнованными. В то время как все обдумывали ситуацию, звук камня, который Донгли положила на лед, снова мерцал с новым сообщением. Лед под ним снова начал ярко сиять. Совершенно новый образ быстро появился во льду. Все наклонились и увидели высокого аутсайдера, падающего с неба. Как ослепляющий свет лезвия полоснул по воздуху, горло аутсайдера было разрезано, кровь немедленно хлынула из него. Изображение продолжалось несколько секунд, затем снова рассеялось. Тем не менее, шокирующий образ задержался в умах всех, кто смотрел в этот момент в лед. «Я не думаю, что нам нужно лицезреть все сцены смерти аутсайдеров», — откашлялся Сюаньке и кивнул Донгли. «Я думаю, можно с уверенностью сказать, что никто из нас больше не будет сомневаться в подлинности отчетов Нитяня. Благодарю вас, мисс Донг». Только услышав слова Сюаньке, несколько человек оцепенели и ушли, не сказав ни слова. После воссоединения с подчиненными, они сказали им сосредоточиться на формировании обороны и ждать новостей от Нитяня. Не было необходимости предпринимать что-либо еще. Ушли только те, кто не любил и соперничал с Нитянем. Сулинь и Янкан, например. Все те, кто остался, были лидерами секты Инь, секты Янь, секты Ледяного Павильона и воины измерения Сотни Битв. С легкой улыбкой Яцинь посмотрела на тех, кто ушел, и сказала со значимым тоном: «Возможно, им нужно пересмотреть свое мнение, смогут ли они все еще получить свои сокровища обратно, как они и планировали. Вопрос в том, какую цену они заплатят, если попытаются забрать их у Нитяня». Донгли от души рассмеялась. Сюаньке убрал лед и сказал с серьезным выражением лица: «Мисс Донг, я думаю, мы можем сформировать небольшой альянс вокруг Нитяня, чтобы мы могли поддерживать друг друга. Только секта Инь, секта Янь, секта Ледяного Павильона и вы, воины измерения Сотни Битв, мы можем предотвратить бои между собой и обмениваться информацией и ресурсами. Как вы думаете?» Услышав эти слова, глаза Яцинь и Чэньхая загорелись. Цинь Янь поспешно кивнула и сказала: «Это блестящая идея». Донгли усмехнулась. Она знала, что причина, по которой Сюаньке сделал такое предложение, заключалась в силе Нитяня. Если бы не Нитянь, столь высокомерный человек, как Сюаньке, презирал бы возможность присоединения к другим фракциям. Что бы вы и секта Ледяного Павильона сделали, если бы те другие фракции объединились и попытались напасть на Нитяня? — спросила Донгли. «Я поддержу Нитяня в бою», — решительно ответил Сюаньке. Его полная решимость и выражение лица в этот момент говорило о том, что он не лжет. «Хорошо, тогда я согласна на ваше предложение». Донгли кивнула, выглядя удовлетворенной. Причина, по которой она не спросила Яцинь или Чэньхая, была в том, что она знала, что, учитывая дружеские отношения их сект с Нитянем, они будут поддерживать Нитяня, несмотря ни на что. Глава 551. Властелин всех миров. Глава 551. Пока избранные домена падающих звезд были шокированы тем, как Нитянь убивал аутсайдеров, другой человек извлекал выгоду из его действий. Этим человеком была Пейцици. В этот момент Пейцици пряталась внутри древнего полого дерева, для обхвата ствола которого необходимо было целых три человека. Несколько пространственных барьеров обернулись вокруг нее, полностью маскируя ее колебания жизненной энергии и души. Даже небесные глаза Нитяня не смогли ничего обнаружить, когда они сканировали эту область. В этот момент Пейцици уже перешла на поздний этап стадии Великого Неба, благодаря просветлению, которое она получила благодаря крошечным пространственным энергетическим клинкам внутри нее. Тем не менее, после серии ожесточенных сражений и убийства многочисленных могущественных аутсайдеров, она сама получила серьезные ранения. После расставания с Нитянем она продолжила изучать глубокие тайны энергии родословной неизвестного эксперта-аутсайдера, которая наполнила ее тело, пускай и с незначительными повреждениями. Без небесного исцеления, которым владел Нитянь, она регенерировала очень медленно. Вскоре после прибытия на этот остров, она столкнулась с демонами и фантомами высокого уровня. После нескольких интенсивных боев с ними, она убила многих из них, но также получила большое количество ранений, что сделало ее непригодной для сражений. Поэтому она могла только прятаться внутри этого огромного дерева. На оставшуюся энергию она сформировала вокруг себя несколько пространственных барьеров, не позволяя аутсайдерам обнаружить себя. Чтобы поддерживать барьеры, она потребляла энергию, и поэтому она не могла сосредоточиться на исцелении. Прячась там, она чувствовала, что время от времени в ее окрестностях появляются демоны. Следовательно, у нее не было выбора, кроме как продолжать тратить свою энергию, продолжая использовать пространственные барьеры. Тем не менее, в течение последних нескольких дней, когда она медленно исцеляла себя, она обнаружила, что демоны и фантомы, казалось, прекратили свои поиски и покинули область. Ей было любопытно, что случилось. Через некоторое время, поняв, что демоны и фантомы не возвращаются, она осторожно отменила свои пространственные барьеры, чтобы остановить потерю энергии. Наконец она смогла сосредоточить свое внимание и энергию на исцелении. Она не знала, что причина, по которой демоны и фантомы ушли, заключалась в том, что они узнали об убийствах Нитяня в другой области, и поэтому они бросились туда. Так как они не знали, кто за этим стоит, они думали, что Пейцици тайно исцелила себя, пробралась в эту область и начала убивать представителей незначительных рас. В дремучем лесу демон вытащил два трупа из-под кучи больших листьев. Рядом с ним стояли еще несколько высокопоставленных демонов и фантомов. Мертвые воины черной чешуи сказал. Красивый высокопоставленный демон по имени Тага, глядя вниз на двух аутсайдеров, которые умерли от рук Нитяня. Согласно информации, которую нам дали воины черной чешуи, у них уже более десятка пропавших без вести. Судя по всему, кто-то перебил их. Но это не похоже на ту женщину, заявил фантом по имени Абреу, отражая изображение двух мертвых воинов черной чешуи в призматический кристалл между бровями. Эта женщина использует пространственную магию. Те, кто умер от ее рук, были сильно искалечены. Некоторые даже лишились конечностей. Кроме того, эти двое, похоже, умерли недавно, но в них не осталось ни капли эссенции плоти. Эта женщина, казалось, становилась все сильнее и сильнее каждый раз, когда мы встречались с ней в бою, сказал Тага. Возможно, за это время она развила новую способность. Абреу кивнул. Я думаю, что это возможно. Что ж, каменные гиганты сказали, что люди собрались на соседнем острове. По-видимому, их сила довольно ограничена, поэтому нам нужно найти и прикончить эту женщину как можно быстрее, и тогда мы сможем отправиться на этот остров без каких-либо сомнений. Другие фракции собирают драгоценные материалы, ожидая нас, нахмурился Тага. Одержимые предложили помочь нам поймать и убить эту женщину, если нам это понадобится. Абреу, лидер фантомов на острове, ненадолго задумался, а затем сказал: «Все в порядке. Просто прикажите второстепенным расам держаться вместе». «Хорошо, давайте обыщем эту область и посмотрим, сможем ли мы найти следы этой женщины», — сказал Тага. Нитянь видел прибытие демонов и фантомов через один из его небесных глаз. Он даже услышал их разговор и был счастлив узнать, что они на самом деле думали, что это сделала Пейцици. Теперь он знал, что Пейцици должна где-то отсиживаться и восстанавливаться. Он подозревал, что она могла получить ранение, и поэтому изо всех сил старалась избегать сражений. Если бы это было так, то убийство аутсайдеров должно быть временно ослабило хватку вокруг Пейцици, так как аутсайдеры начали перемещаться в сторону Нитяня. Тем не менее, из-за его недавних действий аутсайдеры насторожились и сгруппировались, поэтому их стало сложнее убить. После размышлений в течение некоторого времени, он решил уйти с территории воинов черной чешуи и перейти на более удаленную местность. Решившись, он без промедления размылся вспышкой. До этого момента он убил более десятка аутсайдеров, все из них были на четвертом уровне родословной. После каждого убийства он поглощал их эссенцию плоти. Он полагал, что именно его физическая сила являлась ключом к следующему прорыву. Он думал так из-за отличий в поведении зеленой ауры в его сердце. Раньше она поглощала всю доступную эссенцию плоти. Теперь, когда зеленая аура была спящей, он наконец смог усилить свое тело с помощью богатой эссенции плоти, которую он поглотил. Он забрал большое количество духовных материалов и лекарственных растений из трупов воинов черной чешуи. Большинство ресурсов ему не было знакомо. Тем не менее, он думал, что, поскольку собирали их, они должны иметь большую ценность. Так как Нитянь получил довольно много колец секты Грозовой горы и секты Небесного простора, которых он убил, он использовал их для хранения духовных материалов и лекарственных растений, которые он взял. Ему нужно было найти кого-то с глубокими знаниями о лекарственных ингредиентах и духовных растениях после возвращения в домен падающих звезд, и попросить этого человека помочь ему определить их ценность, чтобы он смог обменять их на материалы культивирования. Несколько часов спустя Нитянь наконец покинул территорию воинов Черной Чешуи и вошел на территорию, которая была выделена другой расе аутсайдеров. Из разговора между Тагой и Абреу он узнал, что эту конкретную расу аутсайдеров называют птицелюдами. По сравнению с демонами, фантомами и одержимыми, мелкие расы, такие как птицелюды, воины Черной Чешуи и каменные гиганты, как правило, были менее мощными. Несмотря на то, что птицелюды обладали способностью летать, их тела не были исключительно жесткими и мощными, как у других рас аутсайдеров. Они были немного сильнее довольно хрупких людей. После того, как Нитянь наткнулся на нескольких птицелюдов и осмотрел их небесными глазами, он понял, что это правда. По сравнению с каменными гигантами и воинами Черной Чешуи, эссенция плоти птицелюдов была гораздо слабее. Вскоре он выследил их и начал атаковать. Оба птицелюда были худыми, и они летали по лесу с помощью своих широких пернатых крыльев, которые росли у них за спиной. Тем не менее, под сокрушительными атаками Нитяня, они вскоре упали на землю и умерли. Когда Нитянь поглощал их эссенцию плоти, количество эссенции плоти, которую он получал, было намного меньше, чем у других аутсайдеров. Он недовольно покачал головой, и несколько рассеянных алых искр потекли в кровь и органы. Свист, свист. Вскоре после того, как два птицелюда умерли, другие птицелюды, которые бродили по окрестностям, почувствовали смерть своих друзей и, таким образом, быстро сошлись на едином мнении мести. Через один из его небесных глаз, Нитянь обнаружил, что среди них, женщина-птицелюд с белоснежными пернатыми крыльями постоянно кричала на их языке, как будто она призывала больше людей в это место. Несмотря на то, что самка птицелюдов была худой и имела очень тонкую талию, пернатые крылья за ее спиной, казалось, состояли из острых мечей вместо перьев. С довольно высоким носом, она была не совсем красивой. Пока она летела, хлопая своими широкими, великолепными крыльями, Нитянь осмотрел ее и тех, кто был с ней, с помощью своих небесных глаз. Он обнаружил, что ни один из них не был объят энергичной аурой эссенции плоти. Тем не менее, они плыли по воздуху с исключительной скоростью, и они обладали лучшими воздушными техниками. Даже если я убью этих птицелюдов, я не смогу собрать большое количество эссенции плоти. Я мог бы также оставить их для воинов домена падающих звезд. С этой мыслью в виду, он применил звездный скачок. Сразу после этого скопление ослепительного звездного света внезапно появилось у огромного озера, которое было заполнено черной водой. Когда звездный свет потускнел, появился Нинячнь. С одного взгляда на черное озеро, его выражение мерцало от шока. Глава 552. Властелин всех миров. Глава 552. После прибытия на этот остров, Нитянь наткнулся на большое количество озер и болот. Тем не менее, все они были настолько чисты, что он мог видеть дно, окруженное зелеными цветущими растениями и растительностью. Огромное озеро перед ним, однако, было чернильно-темным, и в нем не было ни единой травинки. Над озером стояла гробовая тишина. Нитянь подозревал, что вода в озере может быть водой из Черного моря, поскольку вода в озере была с ней одного цвета. Но больше всего его удивило не это. Действительно странным было то, что огромный красочный туман плавал прямо над Черным озером. Как море разноцветных облаков, он тихо парил в воздухе, медленно покачиваясь, но никогда не покидая область над озером. Взглянув на туман, Нитянь понял, что именно этот туман привел их в эти места. Помимо этого, в центре озера, в глубине туманной пелены сияла странная вспышка. Без промедления он призвал небесные глаза к центру тумана. С их помощью он мгновенно обнаружил, что мерцающий яркий свет на самом деле исходил от нескольких пространственных трещин. Заполненные струящимся ярким светом, эти пространственные трещины колебались между закрытым и открытым состоянием. По мере того, как одна из них расширялась до, внутри нее можно было все четче разглядеть фигуру высокого аутсайдера. Однако, как только высокий аутсайдер собирался пройти, какая-то неизвестная сила, казалось, внезапно разорвала его на куски. Аутсайдер умер мучительной смертью. Выражение лица Нитяня слегка мелькнуло. Он продолжал наблюдать за пространственными трещинами в глубине красочного тумана. Мгновение спустя он увидел, что раскрылся еще один пространственный разлом, и в нем появилась еще одна смутная фигура. Эта фигура, казалось, обладала парой широких крыльев, как у птиц. Однако он также не смог пройти через этот пространственный разлом и был убит при попытке пройти. После наблюдений в течение некоторого времени, Нитянь понял, что время от времени один из пространственных разломов раскрывается, и в это время аутсайдеры пытаются проникнуть через него в эту область. Однако все они без исключения погибали в этих пространственных трещинах. Нитянь вскоре понял, что эти пространственные разломы служили порталом для аутсайдеров. Когда он думал об этом, он начинал понимать, что эти пространственные разломы выглядели точно так же, как шесть пространственных разломов, которые таинственным образом появились на горном хребте иллюзии пустоты. Он и все остальные воины Ци прошли через них на плавающие континенты, которые были полностью окружены серым смертельным туманом. Позже, проходя через бесконечную полосу, которая спиралью спускалась вниз, они пришли на нижний континент. Тем не менее, казалось, что аутсайдеры пришли прямо из своих собственных миров на нижний континент через эти пространственные разломы. Согласно суждению Чжэнь Хуэйлань, мастеру пространственной энергии, пространственные разломы, в которые они вошли, не были стабильными все время. Они могли пройти через них, не пострадав лишь в определенные периоды активности разломов. Если они прыгнут в них, прежде чем разломы стабилизируются, есть вероятность, что они моментально погибнут. Немного поразмыслив, Нитянь понял, что эти пространственные разломы в сердце красочного тумана, должно быть, были стабильны в течение определенного периода времени, в течение которого демоны высокого уровня, одержимые и фантомы попадали через них на этот остров. Однако теперь, когда пространственные разломы снова стали нестабильными, у тех, кто осмелился войти в них в этот момент, будет 90% шансов умереть при прохождении через них. Несмотря на это, некоторые из аутсайдеров по другую сторону пространственных разломов, очевидно, не хотели сдаваться и, таким образом, рисковали своей жизнью. Судя по всему, большинство из них умерло еще до того, как они смогли выбраться из пространственных разломов. Наблюдая в течение долгого времени, и видя, что ни один аутсайдер не смог пройти через эти нестабильные пространственные разломы, Нитянь медленно начал успокаиваться. Вместо того, чтобы оставить это озеро и отправиться в другие места, где он мог бы найти и убить более-менее влиятельных аутсайдеров, он стоял на берегу озера и сканировал окрестности на наличие аутсайдеров. Он думал, что если объединенная команда фантомов и демонов придет обыскивать эту область, то он уйдет как можно скорее с помощью звездного скачка. Интересно, что же такого в этом огромном черном как смоль озере? Убедившись, что поблизости нет аутсайдеров, он наконец решил осмотреть озеро. Как только небольшое скопление звездной энергии вылетело из одной из его фрагментарных звезд и вступило в контакт с водой Черного озера, она начала сиять ослепительно ярко. Он начал сосредоточенно управлять пучком энергии, чтобы подробнее исследовать озеро. Словно одинокая звезда, которая сияла в ночном небе, сгусток духовной энергии мерцал в глубинах озера, постепенно погружаясь в кромешную тьму. От него исходил яркий белый поток света, освещавший большую область вокруг него. Ни один аутсайдерский или человеческий труп не вошел в его ограниченный диапазон обнаружения. Черная вода была всем, что мог видеть Нитянь. Затем, когда скопление звездной энергии остановилось в глубине озера, Нитянь сосредоточил все свое внимание на сканировании окружающей среды. Вскоре он почувствовал слабый, но мощный поток психической энергии, надвигающийся из чрезвычайно далекого места. Этот слабый поток психической энергии казался очень древним и обширным, как будто он мгновенно появился и занял все озеро. В этот момент поток психической энергии растворился и исчез. Нитянь уставился на огромное черное озеро. Он стоял и молчал в раздумьях, как будто ничего и не произошло. Тем не менее, Нитянь был почти уверен, что пучок очень глубокого осознания неизвестного происхождения только что был влит в озеро. В отличие от Черного моря, в озере нет трупов, кромешно темная вода и больше ничего. Так как энергия души была слишком слаба, чтобы достичь дна озера, я до сих пор не знаю, что там внизу. Он размышлял, стоит ли ему собрать энергию души и провести еще одно сканирование. Тем не менее, в этот момент, через один из его небесных глаз, которые плавали над красочным туманом, он увидел неопределенную фигуру, вспыхивающую в одном из пространственных разломов. Выражение лица Нитяня слегка мелькнуло, Когда он тихо отступил от бесплодного берега озера и спрятался в высоких кустах далеко от берега, оттуда он обнаружил, что это был фантом, одетый в прекрасный доспех, который вспыхнул из этого пространственного разлома. Тем не менее, его одежда была порвана, и его доспехи были сильно повреждены. Из его ран сочилась кровь. Судя по всему, его путешествие через пространственный разлом было полно опасности. Несмотря на то, что его броня была разрушена и он был покрыт ранами, он вышел живым, что сделало его первым, кто сумел преодолеть барьер. Этот фантом был также на четвертом уровне родословной. Призматический кристалл сиял между его бровями. Как только он стабилизировался в воздухе, вместо того, чтобы осмотреть свои раны, он дернул головой, чтобы посмотреть на небесный глаз Нитяня, который должен был быть невидимым. «Какого черта?» – пробормотал тот самый фантом. Сразу после этого, в глубине призматического кристалла между его бровями, внезапно сформировалась глубокая формация духовной энергии. Этот небесный глаз мгновенно получил сильный удар, словно он был пронзен бесчисленными копьями. В следующий момент небесный глаз взорвался. Нитянь мгновенно потерял с ним контакт. Фантом холодно хмыкнул и моментально развеял остатки энергии души от небесного глаза. Болезненная гримаса появилась на лице Нитяня, когда он поспешно отодвинул от фантома другие небесные глаза. Не найдя других потенциальных опасностей, парящих в красочном тумане, фантом достал раковину и сказал в нее на языке фантомов: «Где ты, Абрел?» Раковина, казалось, имела аналогичные со звуковым камням функции. Фантомы могли контактировать друг с другом через них. Вскоре раковина заурчала, так как оказалось, что другой фантом дал ответ. Фантом приложил раковину к уху и прошептал что-то. После этого он выпрыгнул из разноцветного тумана и приземлился на берегу Черного озера. Место, куда он приземлился, было очень близко к месту, где скрывался Нитянь. Как только его ноги коснулись земли, призматический кристалл между бровями начали сиять голубым светом. Он усмехнулся, глядя на место, где скрывался Нитянь. «Почему бы тебе не показать себя? Очень впечатляет, что ты можешь скрыть свою ауру жизни. Тем не менее, колебания твоей души выдали тебя. Ты можешь прятаться от других, но ты не можешь прятаться от меня, Армса». Нитянь, который уже рассеял свои небесные глаза по периметру, не обнаружил никаких признаков аутсайдеров в этом районе. Таким образом, он медленно вышел из кустов. Столкнувшись с фантомом, который назвал себя Армсом, он улыбнулся и сказал: «Я Нитянь, воин домена падающих звезд». Глава 553. Властелин всех миров. Глава 553. Домен падающих звезд. Ха-ха-ха, Армс. Дико рассмеялся, презрительная гримаса появилась у него на лице, как будто в его глазах домен падающих звезд даже не стоил упоминания. После дикого смеха, он продолжил на прекрасном человеческом языке: «Домен падающих звезд изначально был одним из наших пастбищ. Если бы не древний дворец фрагментарных звезд, то там сейчас не было бы ни одного человека. Я слышал, что эксперты древнего дворца фрагментарных звезд уже давно покинули домен падающих звезд. Это правда? Теперь, когда он был оставлен древним дворцом фрагментарных звезд, ему суждено было вернуться в наши руки. Я бы не сказал, что древний дворец фрагментарных звезд покинул домен падающих звезд», — сказал Нитянь. «Если бы это было правдой, то почему небесные врата все еще появляются в домене падающих звезд? Как бы он смог получить эти три фрагментарные звездные метки и стать их единственным признанным преемником? С тех пор, как эти три фрагментарные звездные метки были заклеймены в его груди, он чувствовал, что он взял на себя большую ответственность, хотя он еще не был уверен, что это такое. С помощью фрагментарных звездных знаков ему удалось запечатать пространственные трещины в трех измерениях и разрушить план вторжения демонов. За это время он обнаружил духовный инструмент воздушного транспорта, который древний дворец фрагментарных звезд оставил на одной из высоких горных вершин в измерении тысячи отклонений. Позже он обнаружил, что запретная область в измерении раскола пустоты, казалось, постоянно направляла метеоры к себе, прямиком из глубин бесконечной звездной реки. Он также обнаружил таинственный барьер под этой запретной областью, который также, казалось, был оставлен там экспертами древнего дворца фрагментарных звезд. Тем не менее, даже будучи преемником, выбранным древним дворцом фрагментарных звезд, он не смог выяснить, какие секреты были скрыты под ним. Насколько ему было известно, несмотря на то, что могущественные эксперты древнего дворца фрагментарных звезд ушли, они оставили наследие и секретные механизмы. У него даже было ощущение, что могущественные эксперты древнего дворца фрагментарных звезд наблюдали за доменом падающих звезд с помощью некоторых очень глубоких методов. Ха-ха-ха. Армс покачал головой и посмотрел на него жалким взглядом. «Кажется, ты никогда не был вне домена падающих звезд, и ты понятия не имеешь, что такое древний дворец фрагментарных звезд. Древний дворец фрагментарных звезд контролирует бесчисленные домены, такие как домен падающих звезд. Они не сильно переживают за каждый домен или область». Услышав эти слова, выражение лица Нитяня слегка изменилось. Армс был воином из какой-то области фантомов, но он, казалось, был знаком с древним дворцом фрагментарных звезд. Нитянь даже обнаружил, что намек на сомнение появился в его взгляде, когда он говорил о древнем дворце фрагментарных звезд. Это указывало на то, что древний дворец фрагментарных звезд должен был быть очень мощной человеческой фракцией где-то в бескрайней звездной реке. Нитянь знал, что секты воинов-ци в домене падающих звезд постепенно теряли контакт с могущественными экспертами древнего дворца фрагментарных звезд после того, как те покинули область домен падающих звезд. Если то, что сказал Армс, было правдой, и что домен падающих звезд был просто отдаленным местом, забытым древним дворцом фрагментарных звезд, то почему они все еще время от времени пытаются выбирать преемников? И почему демоны и фантомы все еще так жаждут вернуться, но при этом ничего не могут? Он подозревал, что все еще существуют секреты домена падающих звезд, о которых он не знал. Возможно, только после того, как он изучит вторую и третью фрагментарные звездные метки, поднимаясь при этом на более высокую ступень культивирования, то он сможет получить некоторое просветление относительно этого. Видя, что Нитянь замолчал и, казалось, был поглощен мыслями, Армс усмехнулся и спросил: «Ты знаешь, почему ты и другие люди из домена падающих звезд пришли в это измерение?»